Но еще оставалась надежда, что сегодня получится размяться, как следует. «Долго скрываться будешь?» «Неплохо», — появился мужчина невдалеке. «Кто такой будешь?» «Впрочем, неважно. Смахнемся, моего последователя ты неплохо натаскал», — усмехнулся Кадиас. «Так что да, смахнемся. Это будет интересно». Два противника уставились друг на друга оценивающе. Сердце мастера самую малость стало биться чаще. Оно так выражало надежду. Незнакомец призвал оружие. С виду обычный меч, но Корти он понравился. Не та безделушка, которой бился ученик. «Не знаю, кто ты такой, но, надеюсь, сможешь развеять мою скуку», — улыбнулся мастер. «Хватит болтать», — улыбнулся Кадиас в ответ. «Пора надрать тебе зад. Ну это мы поспорим, кто кому надерет». Улыбка мастера превратилась в оскал. То, как выглядит битва мастера со стороны, я увидел, когда добрался в школу и уже заговорил с первым попавшимся учеником, чтобы узнать, кого здесь можно нанять. Каково же было мое удивление, когда я ощутил, как земля под ногами вздрогнула, а следом звуковая и силовая волна толкнули в спину. Я собирался взлететь и узнать, что происходит, но тут меня перехватил за руку воин. «Не надо», — покачал он головой, — «мастер не одобрит». «Но, не одобрит». Сказано было настолько веско, что любопытство как-то само собой ушло. Место, где мы дрались с мастером, находилось приблизительно в 70 километрах от школы искусств. Рядом не было поселений, можно сказать, что это место находилось на равном удалении от всех окружающих, то есть от других школ, городков и прочих объектов. С каждой секундой дрожь земли усиливалась, да и волны силы, расходящиеся в стороны, стали заметны на расстоянии. С кем же дерется мастер? Бой закончился через минуту. Волны стихли, земля прекратила дрожать. Я видел, что часть стен в школе осела и разрушилась, да и другим постройкам досталось. Со стороны огненной горы валил столб дыма такой силы, какой я еще никогда не видел. Как бы там извержение ни началось, ледяной горе тоже досталось. Прямо на моих глазах с ее макушки сошла лавина. Постепенно школа пришла в спокойствие. Кто-то направился разбирать завалы, а кто-то продолжил тренировку, как ни в чем не бывало. Я же нашел нужного мастера и договорился о службе сроком в здешний месяц. Оплата такая же, как и для мастера земли. Увидел, как вернулся Корти, довольный и слегка помятый. Он буквально лучился глубоким удовлетворением. Подходить я не стал, хотя от его вида любопытство разгорелось с новой силой. Последнее, что я сделал, закупил партию артефактов. Взял как защитные, так и атакующие. Ничего серьезного, полноценную магию ни один артефакт не заменит, но шансы на выживание они способны повысить. В назначенный час все собрались недалеко от входа в школу земли. Два нанятых мастера, Саша и я с большими мешками артефактов. «Все готовы?» – спросил я ради проформы. «Тогда отправляемся». Глава 17. Возвращение. «Так странно вернуться домой», – тихо сказала Саша, когда мы пересекли грани и оказались в ее мире. «Формально, мы здесь только проездом. Добрались мы сюда быстро. Мастера ничего о способе передвижения не сказали. Они вначале друг друга оглядели и дальше превратились в две каменные статуи, поглядывающие на все происходящее с безразличием. От них чуть-чуть полыхнуло любопытством, когда добрались до границы между веерами. Но и то, полет там прошел на удивление мирно, никого интересного не видели, а сам по себе пейзаж более унылый не придумаешь. Пока летели через мир Амали, Саша поглядывала в небо. Я все думал, даст о себе знать ее матушка или нет, и да, все же не оставила дочку без внимания. Перед нами открылся портал, достаточно просторный, чтобы мы туда залетели. Я остановился, не спеша лезть незнамо куда. «Это храм моей матери», — Саша сжала мою руку, — «нас приглашают. Мастера психики могут и иллюзии навести. На территории Амали? Сомневаюсь. Ну, если ты так уверена». Перейдя на ту сторону, мы оказались. Пожалуй, это можно назвать парком. Я высадил Сашу на небольшой каменной площадке. К нам уже спешили слуги, которые забрали девушку с собой, а нам же предложили все, что пожелаем. «И сколько мне теперь ждать?» «Господа», — обратился я к мастерам, — «видимо, мы тут задержимся». Те не особо расстроились. Саша вернулась через 2 часа, довольная и счастливая. «Чего так улыбаешься?» — не удержался я от вопроса. «С мамой пообщалась». «Да уж, интересно, если ты дочь богов, то как часто видишь родителей и что для тебя значит выпавший шанс пообщаться с ними?» Больше нас никто и не задерживал. Минут через 10 добрались до грани, а там перешли на перекресток. «Ну вот он, мой мир», — сказал я, поднимая нас в небо. «Вроде ничего не изменилось. Никто не вылез наружу и никаких явных разрушений я не вижу. Это та площадка?» — поинтересовался Дор. «Ага, вижу». Маг развернул ауру и принялся ощупывать то, что находилось под нами. Мастер-воин, которого звали Кант, тоже от него не отставал. Саша же просто оглядывал окрестности. «Сколько здесь граней?» «В районе 2000. Если быть точным, то 1914. Но миров известно гораздо больше. Значит, здесь не все. Пожалуй», — согласился я, принимая к сведению информацию о мирах. «А это кто?» — спросил Кант, указывая на толпу людей. «Это фанатики. В наш мир вторглась фракция белых магов. У них есть что-то типа элитных воинов созданий. Мы их ангелами и архангелами называем. В общем, эти существа хорошо вписываются в религии моего мира. Сейчас вы видите последствия. Эти фанатики прут сюда, думая, что ангелы отведут их в мир получше. Но, по факту, их ведут на убой, как скот». Я подлетел ближе к краю перекреста, чтобы увидеть, насколько изменилась ситуация. Навскидку здесь уже под 1000 человек набралось. Они даже смогли забраться наверх и разбили там палатки. «Почему их никто не разгонит?» – спросила Саша. «Сложный вопрос. У нас считается неправильным применять насилие». «Серьезно?» – приподнял бровь Кант. «Мы до этого жили изолированно и не подозревали о существовании других вееров. Так что у нас иное, более мирное общество. Хотя нет, вру. Войны у нас постоянно идут. Просто сражаются не все. В общем, если по правде, то их не разогнали, потому что это как давить тараканов. Не особо приятно, лени не хочется тратить время. Не ожидал от тебя такого», — Саша посмотрела на меня, приподняв бровь. «От неловкого разговора спас открывшийся портал. Нас наконец-то заметили и открыли проход. Это свои», — предупредил я, — «сейчас познакомлю с кланом». Когда Марта услышала, что Эрнест вернулся, то облегченно выдохнула. Все же его отсутствие нервировало. Наградил черт знает что на перекрестке, выходящие за рамки даже мастеров земли, а потом исчез в неизвестном направлении. Сначала объявили, что Эрнест просто вернулся. Спустя минуту, как лесной пожар, разошлась новость, что вернулся он не один. Заинтригованная, Марта вышла из своего кабинета, чтобы увидеть собственными глазами, что происходит. Девушка привычно натянула на лицо маску холодности и невозмутимости. Надо признать, что ее звание мастера психика не добавляло любви от рядовых членов клана. Люди косились с опаской. Так смотрит на ядовитую змею, которая лежит на камне за толстым стеклом. Никогда не знаешь, реальное это стекло или нет, укусит змея или так и останется лежать неподвижно. Не только Марта вышла. Другой руководящий состав тоже собрался поприветствовать вернувшегося лидера. Ну и заодно узнать, какие новые проблемы он притащил с собой. Марта относительно площадки, куда вышел Эрнест, находилась на уровень ниже. Рядом с ним стояли трое. Молодая девушка и двое мужчин. Первое, что бросалось в глаза, это то, что они не земляне. Иная одежда, черты лица, ни на кого не похожие, то, как они смотрят. Что еще интереснее, их уровни. Для искателей это как визитная карточка. У девушки был низкий, 20-й уровень. Слабачка, подумала Марта. У мужчин уровня вообще не было. А, нет. Марта застала тот момент, когда над головой одного из них появилась табличка. Первый уровень. Только что прошел инициацию и стал искателем. Марта не могла разобраться в своих ощущениях. По уму они не должны быть опасными, если верить их уровням, но ощущения говорят совсем иное. Так как они не были в клане, девушка коснулась их мыслей. Тот мужчина, что выглядел самым крепким и, Марта бы сказала, что идеально сложенным для воина, вообще ничего не думал. Идеальное спокойствие разума. Марта не удержалась и попыталась проникнуть чуть глубже. Воин, словно что-то почувствовал, поймал ее взгляд, пару секунд смотрел, изучающе, а потом подмигнул. У Марты по спине холодок пробежал. На секунду она ощутила, что находится полностью во власти этого существа, и пожелай он, девушка тут же умрет. Поспешно убрав все щупы, Марта затаилась и принялась наблюдать, как Эрнест представляет гостей. К ним вышел Герман, Михаил тоже появился, но остался в стороне. Алиса подошла ближе, но осталась за спиной у Германа, плюс еще несколько старших командиров. Любопытство все же взяло верх, и Марта снова полезла в мысли к гостям, попутно думая, что может тем самым спровоцировать скандал. Целью она выбрала девушку, та показалась самой беззащитной. То, что Марта услышали внутри, ей не понравилось. Во-первых, девушка смотрела с высокомерием на убранство их базы. Во-вторых, она нагло оценивала Эрнеста, как лидера, отмечая ту степень уважения и опаски, которую высказывали люди. Ну и третье, о чем она думала, это полное отсутствие дворцового этикета и то, что всякие ведьмы лезут туда, куда не надо. До Марты не сразу дошло, кого именно ведьмой назвали. Девушка вспыхнула, чувствуя стыд и свернула всю деятельность. Она привыкла, что на Земле у нее нет соперников, но, видимо, это не распространялось на другие миры. «Надеюсь, Эрнест не сильно злиться будет», — подумала Марта. «Чтобы не было недопонимания», — сказал я, — «предлагаю устроить небольшую совместную тренировку». «Никто не против?» — глянул на Сашу и двух мастеров. «Нет», — ответил за всех воин. «Хочу глянуть, с чем придется работать. А где ваши воины скрываются? Вы их прячете?» Сказано это было при Германе, да и других бойцах клана. Сомневаюсь, что Кант не понял, кто именно стоит перед ним. Скорее он сознательно провоцировал. «Они просто стесняются», — ответил я. «Михаил, забрось нас куда-нибудь, где не жалко все разнести». Порталист прищурился, но проход открыл. Через пару минут все было готово. Я позвал 5 самых сильных магов Земли, также 5 самых сильных воинов, среди которых был и Герман. Алиса, Марта, Аня, Михаил и еще несколько человек тоже вызвались посмотреть на происходящее. «Герман», — обратился я к воину, — «я знаю, что ты крут, но предупреждаю тебя, ты крут по меркам Земли. Кант, учитывай, что это обычный человек, не переживай», — ответил он беспечно, — «я буду нежным. Что ты хочешь от меня?» — спросил Герман, — «насколько надо показать себя?» «Да ты не переживай, мальчик», — ответил ему вместо меня Кант, — «действуй в полную силу, а там разберемся». В пикировку я вмешиваться не стал. Мужики собрались мериться членами, зачем им мешать. Я отошел в сторону, и остальных тоже попросил отойти шагов на 30 хотя бы. На всякий случай встал впереди зрителей, чтобы, если что, отразить атаку. Тут, пожалуй, надо дать характеристику Канту. Он не был в первой десятке учеников мастера Корти, но это не значит, что он слаб. Если проводить аналогии, то сам Корти, пожалуй, равен богам. А если выложиться на полную, то, кто знает, может и превзойдет их. Его первые ученики, я уверен, готовы выйти против князя. Я где-то на одном с ними уровне. Пусть я еще никакого князя не убил, но уже чувствую готовность для этого и знаю, что это лишь вопрос времени. Так вот, личные ученики мастера – это первый эшелон, равный князьям. Но у учеников есть и свои ученики, которыми иногда и сам Корти занимается. Это второй эшелон, равный. Сложно тут сказать. Они как мастера-искатели, посвятившую всю свою жизнь искусству сражений. Опытные, матерые, владеющие аурой. Просто они не легенды, не такие, как сам Корти. Скорее они элитные профессионалы, которых взрастили в школе, которая несколько сотен лет совершенствовала свое искусство. Причем делала это под присмотром одного гранд-мастера, то есть никакой деградации школы не было, лишь накопление опыта и новых знаний. Герман тоже не пальцем деланный, он и до искательства спортом занимался. Но, что-то мне подсказывает, никакой спорт не котируется против мастерства сражений. С другой стороны, Герман успел получить много боевого опыта, поднял характеристики, адаптировался к новым высотам. Иначе говоря, мне очень интересно взглянуть, каким выйдет поединок, но, может, это и не по-дружески, ставлю я на Канта. Совместную тренировку я решил устроить с одной простой целью. Вместо тысячи слов и объяснений, проще показать, кто и что умеет, чтобы не осталось лишних вопросов. А то искатели привыкли судить о силе по уровню над головой. У Саши он низкий, у Дора его вообще нет, а у Канта только что первый появился. Надо будет спросить, как у него это произошло и почему Дор отстает. «Начинайте», — кивнул я, когда все отошли. Ну, они и начали. Герман сначала замялся, он то меч призвал, а Кант остался безоружным, но как-то они договорились и наш воин перешел в атаку. Выглядело эффективно, лаконично и опасно, я бы даже сказал, эстетично красиво, как будто мы в фильме про китайских воинов, разве что Герман не издавал странных звуков. Кант ответил еще более эффективно и жестко, ладонью отбил клинок в сторону, отчего тот взорвался и разлетелся на части, а второй рукой толкнул в грудь, отправляя Германа в полет. Отмечу, что меч у Германа магический, который он призывает с помощью навыка. И судя по мелькнувшему на лице удивлению, воин еще не сталкивался со случаем, чтобы тот ломался. Хорошо, что он смог призвать его повторно и продолжить бой. Плохо, что ему это не особо помогало. Кант легко отражал любые атаки. Герману понадобилось минуты две, чтобы заставить его драться более серьезно. Наш воин не так просто смог адаптироваться. Немного. Мастерство Канта, очевидно, значительно выше. Когда бой кончился, Герман отошел, тяжело дыша, с крайне задумчивым видом. «Не понимаю, подошел он ко мне, кто это такой? Ты у него учился, когда уходил?» «Не, я учился у мастера, который учил его мастера», кивнул я на Канта. «Хотел бы я познакомиться с ним. К нему сложно попасть», заверил я на полном серьезе, вспоминая, чего мне это стоило. «И тебе это не светит», добавил Кант, подходя к нам. «Еще кто желающий есть, или это ваш самый сильный воин?» Оглядел он собравшихся с вызовом. «Можете впятером выйти, я не против. Чего застыли?» Глянул я на бойцов, это же уникальный опыт. К сожалению, я не увидел у них особого желания выйти и сразиться. Понимают, что проиграют и хотят избежать поражения. Наверное, в глазах Канта отразилось такое же разочарование, как и в моих. «Они бесполезные куски мяса», — сказал он мне, ничуть не стесняясь, что его слышат. «Угу», — кивнул я, чувствуя неловкость из-за того, что это мои люди. «А мы чего, мы готовы», — все же вышел один из командиров. Смотрел он зло, но при этом тушевался. Кант кивнул и выпустил ауру. Для окружающих это ощущалось, как будто на них гору опустили. Дальше он буквально вытолкал всех на площадку и начал методично избивать. Никакого изящества, как в случае с Германом, он не показывал. «Грубое, звериное доминирование мясника. Не слишком ли жестко?» — спросила Алиса. «Нет», — ответил я хмуро. «Когда я сам устраивался в ученики, меня избивали вдесятером. Те, кто гораздо опаснее его», — кивнул я на Канта, «в рамках своей школы он рядовой мастер. Те, кто наверху, способы одним ударом разрубить гору. Его и моя досада обусловлены тем, что среди присутствующих нет фанатиков. Прости, Герман, но тебя это тоже касается. Ты дерешься, как спортсмен, а не как воин. Я тебя услышал», — тихо сказал он. От него так и веяло напряжением и раздражением. Неужели культура настолько влияет на конечный результат, или причина в другом? Почему мастера из магического веера сильнее, чем наши мастера? «Герман, а скажи мне», — спросил я, глядя на то, как Кант продолжает доминировать над воинами, наглядно показывая, что их прокачанные навыки ничего не значат, «а как часто ты дерешься насмерть? Насколько ты процентов выкладываешься каждый день? Насколько стремишься превзойти самого себя?» «Нет, это не оскорбление», — считал я его эмоции. «Мне просто интересно, почему Кант сильнее вас, хотя вы далеко не рядовые люди?» «Можешь не отвечать. Вопросы риторические. Я нанял этого человека на 45 дней. Он возьмется за обучение и поможет тем, кого сочтет достойными, открыть ауру. Надеюсь, вы за это время выжмите из себя максимум и используете эту возможность по полной. Как быть с остальными делами? Обучение важнее. Обсуди этот вопрос с Кантом. Но если он скажет, что будет вас гонять с утра и до ночи, то так тому и быть». К этому момент Кант как раз закончил. Он выглядел недовольным, опасно недовольным, и смотрел на людей, как на говно. «Я не думал, что все так печально. Хочешь сказать, что не сможешь их превратить в настоящих бойцов? Это что, вызов?» Глянул он на меня из-под лобья. «Ага, дешевые фокусы, парень. Я отработаю, как надо, и никогда не опозорю школу. Но месяца мало, это я тебе сразу скажу. У нас есть целители, которые, если что, раненых и поломанных на ноги могут ставить. Это упрощает задачу. Еще нужно нормальное питание. Всякие добавки тоже не помешают. Тогда так, сегодня осмотрись, проведи первую тренировку, обговори все с Германом, а завтра дашь мне список, что нужно». «Договорились. Еще демонстрации будут?» Глянул он на Дора и магов земли. «Будут», — ответил я, «но несколько иначе, чем вы все ждете». «Саша, что?» Глянула девушка недовольно. «Покажи, чему научилась. А вы», — глянул я на пятерых магов земли, — «не жалейте ее, у нее же низкий уровень», — заметил один из магов. «Саша, кажется, они тебя не уважают», — улыбнулся я, — «покажи мужикам, чего стоишь». Девушка пожала плечами и вышла на площадку. Маги, переглянувшись, вышли и встали напротив нее. Они смотрели с недоумением на юную девушку и явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Кто она такая?» — тихо спросила Марта. «Когда мы только прибыли, Я чувствовал, что девушка полезла в головы к гостям, надо будет ей втык за это сделать. Ее попытка явно не задалась, и Марта поспешила свалить, но когда я сказал о демонстрации, вернулась. «Моя ученица, ученица», — повернула голову Алиса, да и остальные тоже уши навострили. «Да, она маг земли, сразу скажу, что Дор ее круче». Дор крепкая рука на это хмыкнул. «Так откуда они прибыли?» Как бы невзначай поинтересовалась Марта. «Мастера, из другого веера». Тут я кивнул Саше, и она начала поединок. Топнула ногой, и все пять магов провалились под землю. Чистый проигрыш. Еще раз топнув, она выбросила их вверх. Они попытались атаковать, но девушка подняла кучу земляной пыли и... «Позорище!» — покачал я головой. «Она не применяет навыки», — подметила Марта. «Да, это чистая магия, еще более магическая, чем навыки», — уточнила Алиса. «Да, руны, заклинания, развитие источника маны, наличие ауры — это такая штука, как отдельный орган. Воины используют ауру, чтобы уплотнять внутри себя. Отсюда сверхскорость и другие интересные приемы. Маги используют ауру для... да для много чего, вы не видите, но у наших магов и шанса нет. Саша контролирует стихию вокруг», — вставил Дор. «Она может делать с землей, что захочет, блокируя любые атаки ваших магов». «А что за другой веер?» — взял слово Герман. «Ты именно туда уходил?» «Да, веер — это объединение миров. Наш называется веер системы. Я знаю еще о двух. Магическом, откуда прибыли мастера, и демоническом, но что там, не спрашивайте. Я и сам до конца не понимаю. То, что противоречит всему живому в наших веерах», — ответил Дор. Тем временем, пока болтали, Саша закончила. «Наглядная демонстрация, что уровни не решают. Я и подумать не мог, что превосходство будет настолько выдающимся. Или это Саша все же выросла в силе за последние недели? Если так, то молодец. Пойдемте», — сказал я. «Как вы можете догадаться, в клане начинаются новые времена». Глава 18. Новые порядки. Начал я с того, что хорошо выспался и отдохнул. Как-никак, третьи сутки на ногах. В веере магии я не отдыхал, решая один вопрос за другим. Смущало, что на перекрестке слишком тихо. Неужели можно взять, все перекрыть и к нам перестанут лезть? Я проснулся с этой мыслью, и она не отпускала меня все следующие дни. Не верю я, что на перекресток забьют. Единственное, как можно объяснить затишье, это то, что за последние месяцы вражеские армии поистощились. Не благодаря землянам, а благодаря вражде между собой в первую очередь. Так что сейчас, скорее всего, они копят силы и выжидают, что будет дальше. А как представится шанс, так вылезут и нанесут сокрушающий удар. Может, я и ошибаюсь, но тогда надо признать, что мне не хватает фантазии и опыта, чтобы представить, почему землю дальше не прессуют. Свой день я начал с моделирования. Ушел на месяц в себя, чтобы разобраться во всем том, что прочитал в библиотеке школы Земли. Второй месяц ушел на попытки это все систематизировать и адаптировать под нужды клана. Задача оказалась не такой легкой, как казалось. Слишком много вопросов возникает. Прервавшись, выбрался из отведенной мне спальни, выпустил ауру, нашел Алису и отправился к ней. Сейчас утро, база по большей части спит, если не считать тех, кому не повезло попасть к Канту на тренировку. Дор тоже там присутствовал. Он прямо на базе с помощью стихии земли создал внушительных размеров площадку, а также полосы препятствий, по которым мастер-воин и гонял людей. Там же сидели целители, восстанавливающие тех, кто падал, получал ушибы, растяжения и травмы. Думаю, не надо упоминать, что тренировка была жесткой. Я чувствовал, как Кант давит аурой, создавая дополнительные сложности. Ух, как это знакомо, аж мурашки по коже от воспоминаний. Алиса сидела в кабинете, за столом и ноутбуком, попивая кофе. Тарелка с завтраком здесь же стояла. Почему нормально не поешь? И тебе доброе утро. Глянула она на меня и зевнула. Дел много. Многие тренироваться ушли, так на нас теперь нагрузка только выросла. А сама на тренировки пойти не хочешь? Нет, это точно не мое. Я уже видела, как над ними издеваются. Ну как знаешь, у меня задача для тебя есть. Срочная. Насколько срочная? Нужно найти всевозможные книги по педагогике, менеджменту, мотивации, спортивной педагогике и всем смежным темам. И когда я говорю все материалы, значит все. Ну, протянула она, интернет у нас есть. Но что ты собираешься с этим делать? Изучать? Конечно. Я хочу создать нормальную систему обучения у нас в клане. Мастера, которых я привел, будут учить по своим лекалам пока что, а я за это время планирую создать что-то получше, амбициозно. Но с чего ты взял, что книжки помогут? Книги — это первый шаг. Хочу глянуть, что человечество придумало в вопросах обучения. Сколько же ты это читать будешь? Прошептала Алиса, прячась за чашкой кофе. На это я лишь усмехнулся. Как будет готово, зови. Когда вышел от женщины, Дор уже собрал всех магов земли и металла. Первую тренировку они еще вчера провели. Я спустился вниз, отвел мага в сторону, и мы коротко обсудили, что дальше будет. Чему ты хочешь, чтобы я их научил? Полноценное обучение занимает десятки лет. Мне нужны бойцы. Те, кто сможет удержать и защитить наш мир. Те, кто потом воспитает следующее поколение настоящих магов. Если ты заложишь основы, то облегчишь мне задачу. Основы. Они все слабаки. Дар есть, но этот дар им дала система. Это как костыль, ты должен понимать. Если честно, то почему это считается костылем, для меня до сих пор загадка. Кстати, почему у Канта появился уровень, а у тебя нет? Потому что система полезет перенастраивать магические и аурное тело мага. Ты же не думаешь, что я первый, кто попал в ваш веер? Таких путешественников было превеликое множество. Если маг слаб, то система ему не навредит, может даже помочь, если это вообще можно назвать помощью. А если маг силенный уже состоялся, то система порушит то, что есть. Мне такого и даром не надо. Неожиданно. Как же тогда Кант? Спроси у него. Он наверняка знает об этой проблеме, но я не уверен, что она касается воинов. Неужели эти повреждения настолько сильны? Ты бы ведь мог получить и другие стихии. Зачем? Приподнял бровь Дор. Я и так мог бы постичь другие направления, что я уже и делал. Он щелкнул пальцами и призвал огонь. Но это так, баловство, на нормальное постижение стихии нужны года. Тебе бы этим тоже надо заняться, а то дури много, но до настоящего искусства еще очень далеко. Что тут скажешь? Он прав. Некоторые вещи просто невозможно ускоренно изучить за счет моделирования. Закончив общаться с Дором, отправился к Канту и присоединился к тренировке. Сам пробежал несколько раз полосу, которую они создали. Давление ауры мастера почти не ощущалось. При желании я бы мог его скинуть и действовать свободно, но тогда совсем скучно будет. «А ты что здесь делаешь?» – догнал я Марту. «Тренируюсь», – ответила она, тяжело дыша. Марта успела пропотеть насквозь и сейчас едва переплетала ноги. Впрочем, как и все остальные. «Ну давай быстрее тогда», – хохотнул я и ускорился. Там, где обычные люди шли с трудом, я чувствовал себя, как рыба в воде. «Наигрался?» – спросил Кант, когда я остановился рядом с ним. Даже не размялся. «У Корти веселее, уж прости, за что ты извиняешься?» Я тоже был на его легендарной полосе. После этого понял, что вершин мне не достичь. Я невольно поежился. Память об этом суровом опыте останется со мною навсегда. Что насчет списка? Он давно готов. Есть два варианта. Сложная дорога или простой и рабочий. Так, а какой лучше? Понятное дело, что сложной дорогой. Речь про то, что ты добывал для себя. Если сможешь добыть весь список для своих людей, то, не уверен, честно ответил я, то в этом нет смысла. Закончил он свою фразу. На самом деле есть негласное правило. Все ингредиенты воин должен добыть сам. Та лысая девчонка тоже сама ходила за добычей. Если ты им принесешь сам, то лишь загубишь их путь, а не поможешь. Тогда есть ли смысл нести хоть что-то? Есть, кивнул Кант. Второй список, рабочий который, он направлен на очищение тела, на его развитие и на стимуляцию ауры. Поможет превратить это мясо в тех, кто не будет позорить твое имя одним фактом своего существования. Если будешь их выставлять вдали от настоящих воинов, так, чтобы на глаза особо не попадались, то сбережешь свою репутацию. Боец, который в этот момент пробегал мимо, от наших слов аж споткнулся и бросил злой взгляд. «Беги, беги!» — крикнул ему Кант и придавил аурой, отчего мужчину впечатало в землю. Пока он развлекался, стимулируя воинов, я приметил, что здесь не только они. Кроме Марты и другие, кто хотел постичь умение сражаться, присоединились. Я насчитал магов всех направлений. Несколько психиков, маги ветра, Аня бегала, стараясь обогнать Марту. В общем, кто здесь только не присутствовал. Я был в курсе, что вчера Кант объявил. Воином может попытаться стать любой и что их стихия на это никак не влияет. Кто хочет выйти за рамки своих возможностей, пусть приходит и пробует. Также он предупредил, что получится далеко не у всех. Сказал, что сильно удивится, если получится хотя бы у одного из того сброда, что он видит перед собой. Если кто-то думает, что это такой ловкий педагогический ход, то он сильно ошибается. Кант и правда презирал тех, кто был слаб. Что-то типа, если ты не можешь заставить уважать себя, то не жди хорошего отношения. Закон силы во всей его неприглядной красе. Вскоре я тоже присоединился к тренировке, когда дело дошло до спаррингов. В данном случае я выступил кем-то вроде помощника Канта. По силе в бою, думаю, смогу его победить, если всерьез драться будем, но в плане опыта обучения, он на голову меня выше. Поэтому я впитывал то, как он себя вел, что рассказывал, чему хотел научить. Спустя 2 часа, когда люди отправились на отдых, я подошел к мастеру. «Хочу кое-что предложить. Смотри, я активировал совместное моделирование и перенес Канта в виртуальное пространство. Что за?» Зазирался он. «Что это за место? Здесь время течет ускоренно. Можно умирать без вреда. Все ощущения доступны в полной мере. И можно создать любые условия». Я повел рукой, создавая легионы противников всех мастей. «Ты не ответил. Что это за место?» «Одна из моих уникальных способностей – это виртуальное пространство. Не настоящее», – уточнил я, видя, что слово «виртуальное» ему не знакомо. «Так вот как ты быстро обучаешься». «Именно. Насколько быстрее здесь течет время?» Мастер взял себя в руки и стал задавать правильные вопросы. «Могу ускорить насколько угодно, но на больших скоростях мозги слишком напрягаются. Поэтому лучше начать с двойного ускорения, а потом регулировать. И ты можешь пригласить сюда любого, или всех разом, есть ограничение на 10 человек». «Неплохо», — кивнул он медленно. «Тогда давай сюда 10 сильнейших, на твой вкус, так-то они все слабаки». Я свернул пространство, выбрал Германа и еще 7 человек, после чего заново создал пространство. Пару минут ушло на объяснение, а потом Кант взял слово. «Ваш лидер любезно предоставил уникальную возможность. Именно здесь я начну выбивать из вас то дерьмо, что зовется слабостью. Никакой пощады, никаких поблажек, я либо превращу вас в воинов, либо уничтожу». Стоит ли говорить, что дальше началась? Нет, не полная жесть. До полной жести еще далеко. Но лайтовая жесть, это да. Опытным путем мы установили, что время можно ускорить в 5 раз без риска сжечь людям мозги. В первый заход мы здесь просидели около 6 часов. Кант создавал препятствия, разные условия и разных врагов. Он кидал людей в бой, а когда они проигрывали, указывал им на ошибки и снова кидал в бой. Люди умирали, теряли конечности, истекали кровью, просили остановиться. Никто их не слушал. Меня-то им удалось разжалобить, и я бы давно закончил, но Кант и слушать не хотел о том, чтобы прекратить. «Они либо сломаются, либо станут бойцами», — сказал он коротко. «Но у всего есть конец. Закончились и пытки. Я выпустил людей из моделирования, а сам остался с мастером. Как думаешь, почему тебя наш мастер взял в личные ученики? Для понимания, чтобы к нему пробиться, надо быть лучшим и потратить лет 10 минимум», — спросил он задумчиво. «Я выполнил его условия». «Но благодаря чему ты их выполнил? Условия ведь были невозможными. Не для одного человека всего лишь за неделю эта задача». «Я бы сказал, что благодаря упрямству». Ответ неправильный. За упрямством стоит еще кое-что. У тела воина есть вполне конкретные ограничения. Сколько бы ты добавок ни принимал, потолка можно достичь при жизни и с этим ничего не поделать. Более того, те удары, которым тебя обучал мастер, невозможны. Так как же так получается, что настоящий воин способен одним ударом сокрушать горы? Тоже за счет упрямства, все дело в воле, ты это имеешь в виду? Я не мог не упомянуть волю. Мастер Корти про нее миллион раз говорил. Да, про нее, кивнул Кант, но что такое воля? Когда ты выжил из тела максимум, когда овладел воинским искусством в совершенстве, на что нужно опереться, чтобы превзойти все эти ограничения? Именно на волю. То, что позволяет изменять реальность. Но если воля так важна, как ее развить? Тяжкими испытаниями, в том числе, Кант впервые улыбнулся. На самом деле этот вопрос по большей части философский, но мы ведь практики в первую очередь, воины, так что конкретные решения наши все. Воля развивается, когда разумный преодолевает себя и препятствия, когда бросает вызов слабости, привычкам, устоям и в конечном счете самой реальности. Проблема твоих людей в том, что их воля слаба. Для обычной жизни может и хватит, но в школе искусств не учат обычному воинскому ремеслу. Мы учим именно искусству. У них есть шанс развить волю, у каждого он есть. Но нужно ли им это, готовы ли они переродиться, отказаться от слабости, превзойти самих себя, скоро узнаем. Когда я уйду и ты продолжишь их обучать, обращая внимание именно на это, на развитие воли. Все остальное вторично. Я запомню твой совет. Зови следующую партию. Я покажу тебе, как именно здесь заниматься с людьми, а дальше сам будешь. Хорошо. За следующую неделю жизнь постепенно вошла в колею. Я смотался в магический веер и достал партию всего того, что нужно для прокачки воинов. Потратил на это больше суток, но оно того стоило. Заодно узнал, как воины получают ауру. Исключительно в бою насмерть. Перед схваткой они принимают отвар из трав, которые я тоже добыл. Отвар запускает экстремальные процессы перестройки внутри организма и бой на грани, с полной выкладкой, позволяет выжить и открыть в себе ауру. Новость эту я скрывать не стал, Декант не спешил замалчивать, прямо и доступно объяснив то, что ждет его учеников. Тут стоит упомянуть, откуда взялся ажиотаж у других магов, для чего стоит объяснить, что из себя представляет рядовой член клана. За неделю я достаточно увидел, чтобы составить мнение о тех людях, которые следуют за мной. Одна часть из тех, кто к нам попал, пришли, ведомые как бы так сказать тягой к приключениям. Достаточно отбитые на голову люди, чтобы с головой окунуться во что-то новое, коснуться магии. Не все из них были успешны в предыдущей жизни, но каждый из них готов был трудиться в жизни новой. Наличие лентяев исключалось отбором и высокими требованиями. Вторая часть – это люди, пережившие какую-то трагедию. У той же Марии погиб муж, и это стало тем, что толкнуло ее на путь искателя. Она была не единственной в своем горе. Монстры, вражеские искатели, они нанесли достаточно ущерба людям, чтобы многие воспылали желанием отомстить. Третья часть – это те, кто хотел урвать кусочек силы и устроиться в новом мире. Те, кто быстрее остальных сообразил, куда ветер дует. Нельзя сказать, что эти три категории жестко разделялись между собой. У многих в качестве мотивации выступали все поводы. Иначе говоря, в клане хватало людей, которые пострадали из-за прихода системы, замотивировались обрести силу и отомстить, а потом прониклись новым форматом жизни. Это что касается мотивов присоединиться к клану. Есть еще события последних недель и те будни, из которых состояла жизнь людей. Во-первых, они регулярно сражались, сталкивались с такими же искателями, которые их кололи, стреляли, закидывали пламенем, натравливали нежить, били светом и белой магией, проклинали, отравляли и делали много других нехороших вещей. Удивлюсь, если есть хоть один клановец, который не получал серьезную травму и не отлеживался потом под присмотром целителей. Не стоит забывать и про тех, кто умер. Все это давало одно конкретное понимание, стимулирующее не пренебрегать развитием. Смерть ходит рядом, враги сильны и слабым быть чревато для жизни. Во-вторых, клановцы видели, что происходит чуть ли не по всему миру. Как политики не знают, что делать и как урегулировать ситуацию. Как в городах заканчивается продовольствие и вспыхивают беспорядки. Переполненные больницы, вспышки эпидемии и неизвестных болезней. Риск в любой момент нарваться на подонков, которые решили прокачаться за счет убийства искателей первых уровней. На фоне общего хаоса, наш клан, который знал, что делать, имел разные стихии в своем распоряжении, а главное имел магов пространства и целителей. В общем, что-то мне подсказывает, что чувствовать себя героем приятно, а еще приятно иметь полный пакет столь необходимых услуг. Но если хочешь быть героем в глазах других, то изволь платить высокую цену, и потрудись, чтобы быть сильнее этих других. Вот и получается, что когда прошла новость о другом магическом веере, когда люди узнали про возможности прокачиваться вне системы, а особенно разузнали о пользе ауры, то это вызвало нешуточный ажиотаж. Дор объявил, что откроет ауру лучшим в стихии земли и металла, остальным он помочь не сможет. В то же время Кант заявил, что может открыть ауру любому человеку, если тот приложит достаточно усилий и без разницы, какая у него стихия. Сначала вызвалась где-то треть клана, около сотни человек, в следующие пару дней отсеялось человек 20. Я тогда вышел и заявил, что тренировки – дело добровольное. Если кто-то не хочет, то его никак наказывать не будут. Люди тогда посмотрели на меня недоуменно, мол, как так-то, их никто не заставляет. Я посмотрел на них и добавил, что не всем суждено стать легендами. Кто-то обречен быть посредственностью. На следующий день после этой короткой речи записалось еще 30 человек, отчего работы в клане почти встали. Но люди продолжили отсеиваться, не все были готовы выдержать сверхнагрузки. Кант людей никак не поддерживал, а скорее наоборот. Он методично, я бы сказал, с огоньком и творческим подходом, истязал людей, требуя от них выйти за грань своих возможностей. Замечу, что подходил он ко всем индивидуально. Я не сразу это понял, но требования от сильного воина были в разы выше, чем от начинающего бойца, что для самих людей большой разницы не имело, потому что им требовалось превзойти самих себя. Все тренировки были построены вокруг этого. Полоса препятствий, под давлением, спарринги, под давлением, а в моделировании так вообще жесть. Мы с Мартой все же смогли совместить наши умения и создали общее моделирование на 50 человек, отчего процесс ускорился. Сама девушка была вынуждена присутствовать вместе с нами, но ее это не смущало. Вот кто проявлял чудеса воли. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что Марта пахала с каким-то фанатичным, маниакальным отчаянием, абсолютно себя не щадя. Тело ей помогали восстанавливать целители, ну и разум. Она все же мастер-психик. Быстро поняла, что от нее требует Кант и, кажется, перенастроила свои мозги, начав взращивать ту самую волю, которую требовал мастер. А тот и рад, что хоть кто-то демонстрирует то, чего он ожидает. К концу недели Кант стал уделять Марте внимание больше, чем другим. Это было едва заметно, но уж во внимательности мне не откажешь. Герман тоже вкалывал, но ему в чем-то было сложнее. Он занял место генерала клана, а тут пришлось спуститься до уровня рядового бойца и пахать со всеми наравне. То, что происходило на воинском полигоне, по насыщенности было готово посоперничать с чем угодно, но это не значит, что другие дела не делались. У магов земли и металла шли свои тренировки. Я к ним тоже заходил, но не так часто, как хотелось бы. Быстро понял, что Дор начал со снов и, может к сожалению, а может к счастью, у него не царила такая же жесть, как у Канта. Принципы обучения магов иные. Он им рассказывал про постижение стихий, заставлял медитировать, учил контролировать окружающее пространство и перехватывать власть над стихией, показал практики развития ядроманы. Все это мне было знакомо, и единственное, что я подчеркнул, это то, как он рассказывает и обучает людей. Сам же я в рамках этой темы решал другие задачи. Продолжал в моделировании создавать систему обучения и наклепал артефактов. Те артефакты, которые я притащил, скинул в хранилище клана до лучших времен. Сейчас на них не было времени, чтобы объяснить людям, как ими пользоваться и провести учения, чтобы это имело смысл. Но я хотел создать еще кое-что, мононакопители, для чего пустил в ход монометаллы кости сверхчудовищ, которые Саша прихватила по пути через границу. С ее объемом внутреннего пространства получилось много забрать, несколько тонн. Трудно переоценить важность маны для любого мага. Это и ускоренная прокачка, и дополнительные шансы выжить в бою. А при открытии ауры, еще и ее ускоренное развитие. Сплошные плюсы. Когда-то в начале пути мне удалось добыть накопители при побеге из тюрьмы. Как давно это было. А недавно я создал себе еще более мощное хранилище для маны, полностью закрыв этот вопрос для себя. Что-то аналогичное я для всего клана не готов создавать, но повысить их возможности, это можно. В итоге получилось несколько версий накопителей. Самый малый шел в среднем на 2000 маны. Я их сотни три наклепал, благо материалов требуют мало. Правда, эти материалы очень дорогие и никто из клановцев их достать не сможет, но это мелочи. Надо же заботиться о своих людях. 2000 маны, это где-то в 4-5 раз больше, чем есть у начинающего искателя. Такие накопители будут выдавать всем до 30 уровня, с 30 по 60, с объемом в 5000 маны. Ну и последний вариант, на 10000 маны, всем тем, кто поднялся выше 60 уровня. К созданию я припряг Сашу, чтобы она без дела не сидела и тоже свои навыки совершенствовала. Хотя без дела она и так не сидела. Я ее пихал всюду, куда мог, отправлял в вылазки по миру, когда попадались интересные задания, пускал на тренировки воинов, где ставил ее в качестве противника, плюс сам по часу в день занимался с ней, ну и мороженым не забыл накормить. Ричард очнулся в телеге, ощутил вспышку боли, твердость дерева под спиной, затекшие мышцы и отголоски прохлады. Голова была ясная, и мужчина сразу вспомнил, что случилось. Он попал в чужой мир, а потом увидел, как вражескую армию сносит взрывом, и его тоже сносит. Открыв глаза, Ричард увидел синее небо, наклонив голову, заметил бледную, с темными кругами под глазами, Каролину. Что с остальными? Миллер облизал губы, осознав, насколько пересохло во рту. Бурый погиб, повернулась Каролина и глянула мужчине в глаза, не шевелись. Тебя сильно переломало, как и остальных. Куда мы движемся? В столицу. Спи. Ричард почувствовал, как на него накатила усталость, и он отключился. Полностью в себя отряд пришел через 2 дня. Как добрались до столицы, Ричард не видел. Очнулся уже в больничной палате, под присмотром целителей. Чувствовал себя мужчина достаточно хорошо, чтобы встать и отправиться искать остальных членов команды. Первый нашел Хаю. «Ты как?» – спросил Ричард, не зная, как вести себя с этой скрытной девушкой. «Жива», – ответила она с безразличием. «А остальные?» – на тот момент он еще не успел узнать, что случилось. «Насколько все плохо?» – бывало и хуже. Пожала она плечами. Бурый погиб. Остальных всех потрепало. У Каролины истощение магическое. Слишком потратилось, вытаскивая нас. Это сделал тот маг, задал Ричард очевидный вопрос, на который и так знал ответ. Приспешник врага, Хэ наклонила голову и посмотрела на Миллера с задумчивостью. Везде, где появляются его слуги, царят смерть и разрушение. Сколько? Сколько он убил? Той армии, которая блокировала выход из грани, больше нет. Сколько проникло слуг и шпионов? Боюсь представить, скоро этот мир захлестнет насилие. Слуги врага будут убивать, насиловать, жечь и сеять хаос, отвлекая внимание. И с этим ничего нельзя поделать, можно, лицо женщины по-прежнему оставалось безразличным, пока у нас еще есть силы бороться. Ричард покивал и, не зная, что еще сказать, отправился искать других. Джа лежал в соседней палате, ему оторвало ухо и на лице виднелся уродливый шрам. «Я теперь красавчик», — горько усмехнулся он. Миллер не смог надолго задержаться у напарника. Вид страшной раны ошеломил его. Было проще рисковать, веря, что целители исправят любые ранения. Видимо, это не так. Сара где-то отсутствовал и вернулся через 2 часа. «Мне сказали, ты встал на ноги», — влетел он в палату. «Драться сможешь?» «Смогу», — сглотнул мужчина. «А что случилось?» «Пока ничего. Мы тут на неделю задержимся. Хочу отдать тебя инструкторам, чтобы поднатаскали. Не против? Если нужно для дела, я согласен. Тогда иди за мной». Так у Ричарда появились новые дела, которые помогли отвлечься от своих бед. Его разместились в каком-то доме и показали, куда ходить заниматься. Ричард чувствовал себя чужаком, так оно и было. На фоне остальных людей он выглядел странно, как и они в его глазах смотрелись диковатыми. Сам город тоже удивлял. Никакой современной техники, неоновых огней, ничего такого, к чему приучен любой житель крупного города. Ричард занимался с утра до вечера. Его учили драться, применять способности, выставляли против других таких же, как и он, учеников, рассказывали про тактику, про основные команды и то, как должен себя вести полноценный член отряда. Когда неделя закончилась и Сара пришел, чтобы забрать его, Ричард ушел с сожалением. Он остро ощущал, как ему не хватает знаний, как многому еще надо научиться. «Нас отправляют на войну. Надо разобраться с одним приспешником», — объяснил Сара, — «куда они отправляются. Разобраться – это схватить, это убить. После того, что случилось, забудь про мирные решения. Надо убить того мага». Эта мысль вызвала смешанные чувства. С одной стороны, Ричард хотел с ним поквитаться, с другой стороны, сил для этого маловато. Нет, другого. Война идет во многих местах, не только у нас. Враг наступает много где, — сказано это было со злостью. Они вышли из дома, сели в карету и отправились собирать остальных членов команды. Так Ричард отправился в новое путешествие, удалившись от дома еще дальше. Глава 19. Фанатики и перекресток. В начале 2-й недели я, прихватив Сашу и Дора, отправился на перекресток. По плану плотно заняться обороной, но как-то я выпустил происходящее из поля зрения. Никаких видимых прорывов не случалось, за этим внимательно следили, но почему-то мне никто не сообщил, что здесь собралось еще больше фанатиков. Что за странные люди? Недоуменно поинтересовалась Саша. Опять они, придурки, — буркнул я. Они же ведут себя, как свиньи, — заметил презрительно Дор. Это что, тактика какая-то? Вызвать отвращение и отпугнуть врагов? Дор на зрение не жаловался. Мы зависли в воздухе, достаточно далеко, чтобы обычный человек ничего не увидел. Но мне то со своим сверхвосприятием прекрасно виден тот ужас, который устроили люди. Больше всего это напоминало какой-то притон беженцев. Все спали, где придется. Палатки имелись в лучшем случае у трети, остальные ютились вокруг костров. Погода то не самая благоприятная, на улице прохладно. Скоро зима настанет, и как они тогда здесь и дальше тусить будут, не могу представить. Надо их согнать, чтобы не мешались, вынес вердикт мастер. Я разберусь. Опустив попутчиков вниз, сам направился к толпе. Те меня заметили, засуетились и заголосили. Кто-то сразу кричать начало нападение и что надо спасаться. Но у этих идиотов явно что-то не так с мозгами. Половина быстро собралась в толпу и вышла ко мне навстречу, с явно агрессивными намерениями. «Мы требуем уважения, ты не имеешь права, уходи, дьявол!» Эти и другие выкрики сливались в воду безумству и глупости. Я остановился в недоумении. Вблизи люди выглядели еще хуже. Грязные, вонючие, запустившие себя. Я видел тех, кто кашлял и выглядел больным. Видел тех, кто явно налегал на алкоголь, а то и наркотики. Подойти и окружить себя я им не дал. Встряхнулся, отбрасывая ложные сомнения, и выпустил молнию в небо. Громыхнуло так, что люди на землю попадали. Сразу вся дурь покинула их пустые головы. Бросились от меня так, что пятки засверкали. Я снова создал наклон, чтобы они скатились, и погнал их всех разом. Здесь под 1000 человек собралось, и это только наверху. Внизу еще больше. Удивительно, как на них никто не напал до сих пор. «База!» – позвал я, касаясь пальцем наушника. «Какого хрена никто не сказал, что здесь происходит? Они же тут натуральный притон организовали». Сразу мне никто не ответил. Пока ждал, что скажут, выкинул последних людей вниз и снес все их палатки. Остальных, кто внизу сидел, тоже шуганул. Придавил аурой, тряхнул землю у них под ногами и молнию над головами послал. Никого не убил и не покалечил, но напугал достаточно сильно, чтобы они отсюда убрались. Надеюсь, не вернутся. «База!» — позвал я снова, все еще ожидая ответа. «Распоряжений касательно фанатиков не поступало», — ответил неуверенный голос. «Чего?» — удивился я такому пассажу. «А за ними кто-то вообще следил?» Присматривали, голос остался все таким же неуверенным. «Что за хрень у вас там происходит?» — рявкнул я раздраженно. «Что за халатность?» «Простите», — голос струхнул, «многие из наших ходят на тренировки, мы не успеваем за всем следить». «Мда, и как быть, отругать их или нет?» «Сам организовал массовые тренировки, не ругать же людей за это?» «Ладно, придется работать с тем, что есть, и мириться с недостатком кадров». Я вернулся к Дору и Саше. Мастер опрашивал девушку и устроил ей что-то типа экзамена. «Ну, я так подумал, когда услышал часть их разговора. Чувствуешь, ученик?» Топнул пару раз ногой Дор по камню. «У тебя здесь неоднородная масса, это плохо, усложняет работу. Там, внизу, камня хватает. Поднимай его наверх, а мягкие породы опускай вниз. Работы тут много, но без этого дальше нет смысла двигаться». «Сделаю», — кивнул я, «но хотелось бы обсудить дальнейшие шаги. Как превратить это место в непроходимый кордон? Как тебе одному превратить?» Задумался он. «Если честно, то не знаю. Никогда не думал, как реализовать настолько большой артефакт. На это уйдут годы. А если сделать масштабируемую систему, что ты имеешь в виду? Не против, если в моделировании нас перемещу, там проще объяснить будет». Дор кивнул, и мы оказались в виртуальности. Я стал воплощать те задумки, которые придумал к этому моменту, начиная от общей идеи конструкции, заканчивая теми цепочками рун, которые будут использоваться. Мастер слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы, и следующие часа три мы разбирались в том, что я напридумывал. Один раз только вначале вышли, чтобы я создал платформу и поднял нас в воздух, а то еще подкрадется кто нехороший. Во время обсуждений Саша стояла рядом, пыталась вникнуть, но понимала от силы процентов 10. «Все же я сильно дальше ушел в обучение. Давай подведем итог», — сказал Дор. «Есть пару тысяч проходов и чуть больше сотни точек, откуда может выскочить враг. Может и больше, никто не знает, как дальше сложится. Хорошо, пусть будет больше. Первая проблема — это гигантская площадь. Вторая проблема – у тебя мало людей, чтобы это все контролировать. Третья проблема – у тех, кто захочет пролезть сюда, могут быть какие угодно способности. Четвертая проблема – у твоих врагов есть армии. Пятая проблема – даже если ты создаешь артефакт, способный сдерживать всех противников, то есть риск, что придет кто-то более опытный и сведущий, захватит артефакт и получит контроль над перекрестком. Шестая проблема, если артефакт будет сложным, то что делать твоим людям, если ты умрешь? Над последними двумя проблемами я не думал. Почему-то мне казалось, что достаточно создать что-то продвинутое, а дальше вопрос будет решен. Про всякие мелочи, такие как доставка редких материалов, я и вовсе молчу, продолжил Дор. Получается, надо создать колоссальный по площади артефакт, способный сдержать все многообразие твоего веера, который не сможет захватить кто-то другой и которым смогут управлять твои люди. Мой вердикт не изменился. Это невозможно. То, что ты показал, я уже сейчас вижу десятки способов, как это обойти. Достаточно одного нормального мага Земли, который сможет нарушить целостность системы, если ставить защиту от чужого влияния. Тут Дор стал показывать, где и как можно обойти мои придумки и как это предотвратить. Он показал, я посмотрел, подумал и задал вопрос. Слово за слово, началось новое обсуждение, и мы так зависли еще на пару часов. Видишь, что получается? Раздраженно и устало спросил он, слишком сложно, долго и дорого. Я не оспариваю твою талантливость, но сам подумай, потянешь ли ты эту задачу. Можно попробовать доработать то, что мы придумали. Можно, не стал спорить он, но проще забить на большую часть перекрестка и сосредоточить контроль вокруг самых напряженных точек. Заодно набираться на этих точках опыта, а потом, как ты говорил, масштабировать. Тебе ведь не обязательно замуровать их наглухо. Впервые за весь разговор вмешалась Саша, почему бы не сосредоточиться на том, чтобы замедлить противников и навязать им свои условия боя. Про прокачку клана тоже забывать не стоит. Это проще, согласился Дор, если ты не знал, то маги Земли во все времена специализировались как раз на этом, создании фортификаций. Но у тебя слишком сложные условия, чтобы построить идеальную защиту, а вот задержать и создать площадку для боя. И еще кое-что, не стала молчать Саша. Наши взгляды скрестились на ней. Кажется, в своих спорах мы забыли про девушку, а она, оказывается, тоже думала над проблемой. Ты не учитываешь политику. Политику? Ну да. Или ты хочешь изолироваться ото всех? Но зачем? Это глупо и экономически невыгодно. Надо выделить из всех цивилизаций, с кем ты контактируешь, подходящие для союза. Наладить и укрепить с ними отношения. Наладить торговлю. Это само по себе снизит накал и давление. Потом нужно подружиться с теми, кто воюет против тех, кто с тобой дружить не хочет. Идею я понял. Но это отдельная задача, на которую нужны отдельные люди. Разумеется, согласилась Саша, тебе нужно создать посольство и принять посольство у себя. Для чего нужны специально обученные люди, охрана для них, финансирование? Стоп, поднял я руки, мы с тобой это обязательно обсудим, но не сейчас, а то у меня голова взорвется. Давайте вернемся к нашему изначальному обсуждению. Так началось новое обсуждение. Предлагаю проверить на практике, сказал я где-то через час. Легко. Давно пора размяться, а то уже голова гудит. Отправной точкой я выбрал мир белых магов. Если верить богу ветра, то у них есть и другие проходы сюда, но я не знал, какие именно. Только тот, что скрывался раньше в белой цитадели. Когда добрались туда, я прощупал камень под ногами. Дор и Саша сделали то же самое. Привычка все проверять аурой и брать стихию под контроль, это то, что маг впитывает в ходе обучения, и то, что помогает ему выжить. Я опасался, что на нас нападут, но нет, сохранялась показательная тишина. Только здесь надо сделать такую ловушку, которая не сработает, если цели будут слабыми. Основной же капкан должен быть рассчитан на крупную добычу. Насколько крупную? Как мастер Го, только со стихией белого цвета. А ты по мелочам не размениваешься, усмехнулся Дор, тогда приступим. В тот день мы так и провозились до самого вечера, создавая сюрприз. Саша занималась рутиной, самыми простыми задачами. Все остальное делал я. Дор лишь показывал и рассказывал, открывая для меня новые стороны искусства. Ученики выползали из общего зала. Только что тренировка закончилась и, о чудо, Кант отпустил всех отдыхать. Марта не спешила уходить. Она дождалась, когда все выйдут, и подошла к учителю. «Иди отдыхать», — сказал он. «Хочу поединок». Со мной, на лице появилась недобрая усмешка. «Ну покажи, что умеешь». Марта оглядела мужчину. Крепкого, сильного, абсолютно уверенного в себе. Девушка долго не могла сформулировать ощущения от него. Самым главным хищником в их стае был, безусловно, Эрнест. Но он хищник пусть и опасный, но молодой, в чем-то неопытный. сильнее многих, но чувствовалось, что ему где-то не хватает жизненного опыта. Это было нетрудно увидеть ей, Марте, которая знала его еще слабовольным мальчишкой-неудачником. Кандже был другим, пусть хищником калибра поменьше, но более опытным, повидавшим в жизни многое. Для Марты увидеть так близко жителя даже не из другого мира, а из другого веера, было как личный вызов. Очень уж любопытно залезть такому человеку в голову и узнать, как он мыслит. Его презрение не было показным. Оно было настолько искренним, насколько может быть искренне презрение человека, выросшего совсем в другой культуре, где балом правит личная сила. Марта бы с удовольствием послушала от Канта несколько историй, но он не спешил раскрываться, занимаясь лишь одним, с нечеловеческой жестокостью натаскивая людей. Марта встала поудобнее, выставляя перед собой руки. Кант изогнул бровь, с насмешкой оглядывая девушку. Она знала, что мужчина ее приметил. Марта и сама удивлялась, что ввязалась во все это. Она не была уверена, что хоть кто-то догадался об истинных причинах. Открыть ауру? Ну да, здорово, наверное. Лишним точно не будет. Но пришла Марта совсем за другим, за развитием воли. Той воли, что способна менять реальность. То, о чем несколько раз вскользь говорил Кант, то, о чем он громко думал, не считая нужным прикрывать свои мысли. Воля для психика – это все. Если твоя воля слаба, то никакие прокачанные навыки не помогут, характеристики не спасут. Марта очень хотела развить свою волю. Для этого она безжалостно вмешивалась в свою психику, убирала сопротивление, ментальные барьеры и ограничения, буквально принуждая себя выкладываться за гранью человеческих возможностей. Ей это даже нравилось. В какой-то извращенной мире, когда начинаешь любить боль и трудности, необычную боль, в этом плане Марта внимательно за собой следила, чтобы не возникло никаких девиаций, а ту боль, что сопутствует настоящему росту. Сведя руки вместе, Марта показала то, чему научилась. Используя волю и чистую психическую энергию, она создала меч и тут же нанесла удар. Для нее прошло всего лишь мгновение, для Канта – неизвестно. Он не стал отклоняться, не перестал усмехаться. Меч врезался ему в грудь и раскололся на части, рассыпавшись безвредными осколками. «Неплохо», – сказал он. Марта обнаружила, что оказалось слишком близко и тело сработало раньше, чем мозг в полной мере осознал происходящее. Девушка отшагнула назад, разрывая дистанцию, и запоздало подумала, что в этом нет смысла. Этот воин достанет ее где угодно. «Действительно неплохо», – добавил он, – «через пару лет из тебя может выйти толк. Хотелось бы побыстрее. Тогда отправляйся в путешествие», – пожал плечами Кант, – «сражайся, повидай миры, испытай себя. Боюсь, я пока не могу себе это позволить. Не бойся, Хаэм». Марта замолчала, не зная, что на это ответить. Ее держали обязательства, но неожиданным образом. Идея отправиться в путешествие по мирам ей показалась привлекательной. «Не сейчас, но когда-нибудь потом. Сначала я закончу обучение у тебя, открою ауру и разовью волю, а потом и в путь можно будет двинуться». Нашлась она с ответом.